Впервые я услышал о Боге в армии, когда нас молодых солдат готовили к присяге, а один отказался это делать, мотивируя это тем, что он, как верующий человек, не может давать клятву. Я к тому времени был уже дипломированный музыкант, успел закончить музыкальное училище по классу фортепиано и поучиться немного в институте. Педагогическая деятельность не очень привлекала меня, и я, оставив институт, ушел в армию. Родился я в семье советских интеллигентов. Папа был преподавателем русского языка и литературы. Мама врач-педиатр родильного отделения городской больницы. В детстве никогда я не слышал о Боге. Жил, как все, воспитанный в духе атеизма и полного неверия. И поэтому, попав в армию в возрасте 20 лет, я уже приобрел опыт во всем, кроме одного, кроме веры в Бога. Позже, уже познакомившись поближе с этим верующим парнем, я увидел, насколько он сильно отличается от всех нас. Речь его всегда была чиста. Он не участвовал ни в никаких нарушениях дисциплины, ни в пьянках, ни в драках, ни в самоволках. Был исполнителен, тих, скромен и доброжелателен. Меня это сильно заинтересовало, и я постоянно приставал к нему с расспросами. Что это такое? И во что ты веришь? Но он, все время улыбавшись, мне говорил, что мне это не понять, и что я очень сильно далек от всего от этого. Позднее, уже придя из армии, я вернулся на прежнее место работы в музыкальное училище, так как успел до армии начать там работать. Оттуда меня пригласили работать в местную филармонию, в профессиональную вокально-инструментальную группу. Окунувшись в гастрольную жизнь, я понял, что у артистов есть две жизни. Одна на сцене, а другая за кулисами. На сцене артисты показывали праздник жизни, радость, веселье, а за кулисами зависть, разврат, лицемерие и тому подобные вещи. Там я познакомился со своей будущей женой Светой. Она работала в танцевальной группе. У Светы уже был опыт общения с Богом. У нее была бабушка верующая. И Света моя помнила с детства, как бабушка ее наставляла в истине. Но Света не считала, что это серьезно, и хотела жить, как все. Поженившись, мы оставили филармонию и приехали работать в город Сочи по приглашению в шоу-программу. И вот там я познакомился с Игорем Тальковым, который пригласил меня быть его музыкантом и выступить на конкурсе советской песни. Тогда его еще никто не знал, и он страстно желал вырваться на большую сцену. Я поработал с ним некоторое время, мы выступили на этом конкурсе. Этот конкурс назывался в то время «Сочи-83». Но ему не дали выйти на эту большую сцену, и он, отчаявшись, сказал, что уезжает в Мурманскую филармонию, где у него есть влиятельный друг, который обещал ему помочь. Я по естественным причинам отказался ехать с ним, и на этом наши пути разошлись. Позднее, уже через несколько лет, я вдруг увидел его по телевидению и был страшно рад, что у него все-таки получилось. И никто не мог тогда предполагать, что его судьба будет настолько трагичной. Уйдя из жизни, он остался в моей памяти по-настоящему хорошим другом, порядочным, честным и прямым. И он был, конечно, по-своему верующим человеком. После встречи с ним и совместных бесед я стал задумываться о смысле жизни и о бесцельности моего такого существования. В минуты отчаяния и разочарования я находил утешение в бутылке, которая на утро оставляла мне головную боль и еще большее разочарование. Однажды один музыкант, с которым я работал, сказал мне, что в нашем городе есть дом молитвы, в котором собираются верующие и очень красиво поют. Я заинтересовался и, узнав адрес, пошел послушать. Попав в дом к евангельским христианам, я оторопел. Нет, не от пения, оно было далеко от совершенства. Я оторопел от людей, от их лиц, которые излучали свет, от их глаз, которые выражали добро. Это был абсолютно противоположный мир тому, в котором я жил в то время. После этого посещения я ходил как завороженный, и меня все время магнитом тянуло на общение с этими людьми. С другой стороны, шла борьба внутри. Ведь я еврей, это не мое. Я в то время стал читать Библию. И то, что поразило меня, когда я открыл Евангелие, что действие происходило в Израиле, и что Иисус Христос родился от еврейской женщины, и что Он имеет полное отношение к еврейскому народу. В одно из посещений Дома молитвы я услышал проповедь о последнем времени, о том, что последний язычник покается, и тогда будет взята церковь. Меня это потрясло и сильно повлияло, так как к тому времени я уже стал глубоко изучать Священное Писание, и оно стало постепенно действовать в моей жизни. Помню, мы со Светой пришли из собрания домой, и я сказал, что если Света мы не покаемся, то мы погибнем. Она согласилась со мной, и мы решили в ближайшую субботу пойти утром в собрание и обратиться к Господу в молитве покаяния. С наступлением субботы мы приехали утром в дом молитвы и вдруг увидели, что дверь закрыта. Мы просто обомлели. «Неужели опоздали?» – сказала Света. Душа у меня замерла от ледяного страха. Я в отчаянии не знал, что делать. И стал делать первое, что пришло мне в голову. Я стал руками и ногами колотить дверь молитвенного дома. И стал кричать: «Отворите, отворите!» По прошедшей короткого времени за дверью послышались легкие шаги, и дверь потихоньку открылась. Перед нами предстала благообразная старушка и спросила: «Почему мы здесь шумим?» Услышав причину нашего прихода, она сказала, что в субботу утром нет служения, а только вечером. Мы с облегчением вздохнули и вернулись домой. А вечером мы не смогли прийти, потому что у меня был концерт. Зато в воскресенье утром мы были в собрании одними из первых. После призыва к молитве одного из служителей, необыкновенная сила подняла нас с наших мест, и мы, упав на колени, раскаялись перед нашим Господом. Как печать своего благословения Господь подарил нам сына. Да, до этого у нас 6 лет не было детей, и врачи пророчили нам бездетное существование из-за того, что у моей жены была первая степень бесплодия. Но Господь распорядился по-другому, и через некоторое время после покаяния моя Света забеременела, и у нас родился сынок. С 85 года после покаяния наша жизнь в корне изменилась. Настоящий мир и покой поселились в наших сердцах и в нашем доме. А целью нашей жизни стало служение Господу по мере сил и талантов. Пришло время, когда мы увидели, что Господь, согласно Священному Писанию, стал выводить свой народ, то есть евреев, в свою землю И мы, глубоко веруя в Его святое Слово, и как евреи, переехали жить в Израиль. И вот уже почти 9 лет живем здесь и трудимся по мере сил среди избранного народа. И мое желание моего сердца сейчас обратиться ко всем тем, кто слушает в данный момент эту кассету, чтобы вы молились за Израиль, чтобы вы не забывали про Израиль. Потому что Господь сказал: благословляющий Израиля, я благословлю. И в другом месте он сказал: благословляйте Божий народ, ибо не дремлет хранящий Израиля. Поэтому, друзья, молитесь за нас, благословляйте Израиль, и Господь вас благословит обильно. Аминь. Дорогие мои слушатели, верующие и неверующие в Бога, у меня было желание, а теперь появилась и возможность рассказать о встрече с Господом в моей жизни более широкому кругу слушателей. И я буду очень рада, если мой рассказ коснется ваших сердец. Прежде всего, я хочу вам сказать, что у меня нет никакого желания удивлять вас чудесами и какой-то сверхъестественной силой. Я хочу, чтобы вы поняли и поверили в то, что Бог — Создатель Вселенной. И тот, кто поверил в Него и отдал Ему свое сердце, становится свидетелем многого. Господь тем, кого принял, как Отец своим детям, открывает тайны Царствия Божия. И вся жизнь верующего в Бога человека — наполняется денно и ношно, не прерывающейся общением с Богом и участием в Его великих делах. Да, когда я только делала свои первые шаги по пути Божьим, тогда я постоянно удивлялась Его чудесам. Но когда я прошла определенный отрезок пути, то стала удивляться другому — беспредельной милости и любви великого Бога Отца ко мне, ничтожному и грешному человеку. А теперь послушайте, пожалуйста, мой рассказ. О Боге я узнала от своей дорогой бабушки, Марии Иосифовны, маминой мамы, которая с юных лет горячо хранила в своем сердце и пронесла через всю свою долгую жизнь огромную веру и любовь к Господу. И была предана Ему во всевозможных обстоятельствах ее жизни. Еще с младенческого возраста я помню, как она склонялась над моей кроваткой, брала мои маленькие ручонки в свои нежные натруженные руки, закрыв глаза, беззвучно шевелила губами. Когда я подросла и начала говорить, я спросила бабушку, что она делает. Бабушка сказала мне, что она говорит с Господом, который живет на небе, что Он сильнее всех, добрее всех и всех-всех любит. Тогда я сказала, что я тоже хочу говорить с Господом. И бабушка научила меня молиться. Время шло, я росла. Мне исполнилось 4 года. Бабушка научила меня читать. И мы потихоньку стали читать с ней книгу книг, Святую Библию. Бабушкина Библия была большая, буквы в ней крупные, и по ее пожелтевшим листкам можно было определить, что эта книга очень старинная. Для меня она была самой интересной и таинственной. Так я жила в доме, согретом Божьей любовью и молитвами бабушки, не зная, что существует иной мир, который все это отвергает. Пришло время идти мне в школу. И тут началась во мне борьба двух миров. Дома я видела и слышала одно, в школе совсем противоположное. Я засыпала вопросами бабушку. Затем мы с ней молились. В школе я видела неверующих детей и вольное их поведение, и меня тянуло к ним. Как-то раз бабушка привлекла меня к себе, посмотрела мне в глаза строгим взглядом, полным слез. и сказала: «Ты знаешь, что Бог есть. И что бы с тобой ни случилось, никогда и никому не говори, что Бога нет». Затем заплакала, ушла в свою комнату, встала на колени и начала молиться, закрыв лицо руками. Эта короткая беседа и эта картина, которая предстала предо мной, обожгли мне сердце. Затем не вдрились в его глубину и остались там навсегда. Жизнь шла своим чередом. С раннего детства я достигала намеченных целей, ступень за ступенью. Вначале престижная балетная детская студия, затем балетное училище, также престижное. Росла очень способной в танце, гордилась своим талантом, старалась через титанический труд никому не уступать своего первенства. По причине того, что мой отец ушел из жизни слишком рано, я всегда была очень самостоятельной, уверенной в себе. И вот, наконец, филармония. Кульминационная точка моей жизни в искусстве. Сцена, цветы, поклонники, комплименты, рукоплещущие залы, встречи с популярными личностями, работа с ними. Все это меня ослепило, глушило и втянуло в себя еще больше. И, наверное, могло бы случиться когда-нибудь так, как случилось с чеховским героем, старым актером, который, оставшись один на сцене после своего последнего в жизни спектакля, глядя в темный пустой зал, сказал с горечью: «Эта яма съела всю мою жизнь». Позже я поняла, что все то, что не славит Бога, не приносит с собой радости и удовлетворения. Итак, у Господа для меня был свой план. После яркой вспышки тех первых лет пребывания на большой сцене начались разочарования, стычка с сотрудниками, со злом и завистью. Слава стала для меня чем-то повседневным, заурядным, мало радовала. Через некоторое время к нам в коллектив пришел работать новый музыкант. Очень приятный молодой человек, который и внес в мою повседневность свежую струю воздуха. Другой интерес к жизни и новое чувство. Затем он стал моим мужем. Это Александр Атлас. Нашим отношениям завидовали, пытались разлучить, сплетая всевозможные сплетни, но мы были тверды и уверены в своем выборе и не представляли себя с кем-то другим. У нас была постоянная, насыщенная любовью жизнь. Мы любили друг друга, которая затем постепенно с годами нашей совместной жизни начала таять в стакане с горькой жидкостью. Я перестала узнавать своего доброго, ласкового мужа Сашу. Все более и более чужим становился для меня мой горячо любимый муж, который совсем недавно любил меня до обожания. Все реже и реже я стала видеть его дома. А еще весь этот кошмар усугублялся тем, что у нас не было детей. Я не способна была рожать. Как мне не было больно, но я решила оставить сцену. В корне изменить профессию. Глубоко надеясь на то, что постоянный домашний уют и мои заботы помогут вернуть наши прежние отношения. Всерьез занялась лечением, чтобы родить ребенка. Но все мои старания оказались тщетными. Саша перешел работать в ресторан. После работы в филармонии работа в ресторане Сашу разочаровала еще больше. Единичные просветы в нашей жизни также затушевались беспросветной мглой. В один из выходных дней я была дома и, как всегда, одна. Стояла, смотрела в окно. Соседи нарядные, с детьми, радостные, смеющиеся, выходили из своих домов и шли в сторону парка. Была чудесная погода. Меня охватило жуткое чувство тоски и одиночества. Чувства меняли одно другое. Быстро мелькали в голове мысли. Если я ему не нужна, значит, нужно собрать вещи и уезжать, пока не поздно, пока еще достаточно молода, и устраивать свою жизнь. Нет, не могу. Ведь я его очень люблю и не смогу забыть. А если с ним что-нибудь случится, я никогда не прощу себя за то, что бросила его. Я металась словно в агонии, не зная, что делать. Тогда я вспомнила про Библию, которую когда-то мне подарила бабушка. Решила что-то почитать, может, это поможет. Потом думаю, нет, мне это уже не поможет. Я не знаю, с чего начать читать. Да и Бог забыл обо мне совсем. А может, лучше уйти из жизни, разрешить все проблемы сразу. Думаю об одном, а руки делают другое. Открывают святую книгу. И первое, что я увидела, было написано. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Это была 19 глава из Евангелия от Матфея, 6 стих. Рыдания вырвались из моей груди. Я начала не молиться, не говорить к Богу, а кричать. «Если ты дал мне этого мужа, если ты хочешь, чтобы мы были вместе, то сделай же что-нибудь. Спаси моего мужа. Если ты еще не забыл обо мне». Но Господь не забыл обо мне. Он всегда был рядом. Очень близко. И ждал, когда же я наконец перестану быть такой гордой и самостоятельной. И попрошу его помочь мне. Я не знала, что Божье семя было посеяно в сердечко моему мужу. И медленно там прорастает. В один из христианских праздников, по предложению одного из Сашиных сотрудников, тоже музыканта, мы посетили городскую церковь евангельских христиан-баптистов. Для меня это посещение явилось трогательным воспоминанием моего детства, моей бабушки. А у Саши осталось глубокое впечатление от увиденного ним другого мира. Я снова возвращаюсь к моему первому сознательному обращению к Богу. После такой необычной молитвы я почувствовала во всем своем теле несказанную слабость и полное безразличие ко всему. Я была полностью истощена морально и физически. Наступил вечер, и в необычное время для Саши он возвращается домой без помощи друзей и совершенно трезв. Меня это очень насторожило. Сердце забилось сильнее, но я молчала и все же не верила ни тому, что происходит, ни тому, что Бог может так быстро остановить моего практически больного алкоголем мужа. Я постоянно мысленно себе твердила: «Нет, это неправда. Завтра с утра начнется все то же самое. Такого не может быть». Так, молча, мы провели несколько минут. Затем Саша с бледным и очень печальным лицом подошел ко мне и говорит: «Света, я не могу так больше жить. Я устал. Я ненавижу эти пьянки. Я ненавижу своих вечно пьяных друзей. Мне гадко от всего и от самого себя. Я не знаю, что мне делать. Ты еще любишь меня?» Тогда я все поняла, где я нахожусь, что происходит, и что Бог не только не забыл меня, но и очень сильно любит меня и моего мужа. И еще я поняла, что от Бога теперь никуда не уйду, что он мой истинный отец. Он путь, истина и жизнь. Я подошла к своему дорогому мужу, крепко его обняла и сквозь слезы прошептала: «Мы пойдем в церковь, а там Бог усмотрит, что делать». Так мы стали посещать Краснодарскую церковь. И через некоторое время, по молитвам дорогих друзей и моей мамы, которая приняла Господа в свое сердце после смерти бабушки, мы стояли на коленях перед Богом и всей церковью, крепко держась за руки, освобождались от греховного груза, который несли многие годы, и наши сердца наполнялись миром, покоем, радостью, любовью к Богу и друг к другу. Мы знали, что нас ждут новые испытания. Но мы уже были не одни, а с Господом, который спас наши души и наш супружеский союз. Бог есть любовь. И тот, кто любит, побеждает. И еще, возвращаясь назад в своем рассказе, я хочу напомнить о том, что много лет лечилась, чтобы родить ребенка. Все усилия врачей, профессоров и мои собственные были безуспешны. После последней попытки что-либо изменить в своем организме, мне объявили на консильме врачи, что все бесполезно, детей не будет никогда. Но Господь снова приготовил нам подарок. Он, вопреки всей человеческой мудрости, подарил нам сынишку. Мы дали ему имя из Евангелия – Марк. И об этом можно написать отдельный большой рассказ. За 15 лет нашей жизни с Господом мы увидели много чудес и добродетелей, совершенных ним, милости и любви, проявленной к нам и ко всем любящим Его, что не хватит ни времени, ни бумаги описать все это. Когда сынуля подрос, мы по воле Божьей переехали жить в Израиль из России, так как принадлежали этому народу, и принадлежим ему, и живем здесь уже 9 лет. Мы очень рады тому, что мы имеем эту огромную возможность трудиться среди нашего народа, молиться за него, видеть, как еврейское сердце принимает Иисуса, Сына Божьего. Мы от всей души просим вас, благословляйте и вы наш народ. Этого хочет Господь. Так написано в Священном Писании. Также Спаситель всего мира родился в Израиле у матери еврейки Марии. Отсюда его ученики евреи понесли благую весть повсюду. А теперь я заканчиваю свой рассказ. И благодарю вас за то, что с терпением выслушали меня. И на прощание хочу вам всем сказать: да благословит вас Господь, и да пребудет Он с вами всегда. Аминь. Знаешь ли ты Иисуса Христа, радость, покой и любви полнота? В нем обитает, Он щедро дает все это тем, кто к Нему лишь придет. Знаешь ли ты Его таковы? В сердце теснится печаль, печаль. Если не знаешь, жаль. Знаешь ли ты Его таковы? В сердце теснится печаль, печаль. Если не знаешь, жаль. Ты являешься христианин. Видишь, как изгнан Христос из общин непослушанием слову Его. С Ним ты идешь или против Него? Знает ли Он тебя таковым? В сердце теснится печаль, печаль. Если не знает, жаль. Знает ли Он тебя таковым? В сердце теснится печаль, печаль. Если не знает, жаль. Слышим мы стон в Гефсиманском саду. Воля Твоя, Отче мой, я иду. Кровью сошел Он через поры лица, но укреплен был десницей Отца. Счастье в молитве знаешь ли ты? В сердце теснится печаль, печаль. Если не знаешь, жаль. Счастье в молитве знаешь ли ты? В сердце теснится печаль, печаль. Если не знаешь, жаль. Если не знаешь, жаль.